замысла автора. В кино очень трудно передать атмосферу произведения, ауру, присущую персонажу. Киноаппарат фиксирует лишь контуры, светотени, и чаще всего не может передать таинственную жизнь, приданную автором персонажам. Однако в «Даме с собачкой» кинематографисты блестяще справились с этой задачей, и создается впечатление, что перед вами подлинное произведение Чехова. Вопрос. Что вы думаете о чеховской манере письма? Ответ. Здесь мы подошли к вопросу, который я назвал бы вопросом литературной техники. Меня восхищает у Чехова полное отсутствие искусственного блеска, нарочито подстроенного эффекта. Он пишет, если можно так выразиться, в полутонах. Автор вместо того, чтобы дать резкое освещение, всегда остается как бы в глубине, спокойный и мягкий. Именно благодаря этому стилю всеохватывающей простоты, насколько можно судить по переводу, он придает произведению истинную жизнь. Наверное, некоторые читатели иногда думают, так написать мог бы и я. Но как трудно достичь подобной простоты? Вопрос. В какой мере вы испытывали влияние Льва Толстого? Ответ. Начну с последних слов о Чехове. Насколько Чехову присуща мягкость, полутона, настолько Толстой могуч и ослепителен, как наш Виктор Гюго. Меня восхищает монументализм «Войны и мира», а «Анну Каренину» я считаю совершенным романом. Если бы в школе читали курс по истории романа, следовало бы взять за образец «Анну Каренину», во Франции «Мадам Бавари». Но мне лично больше нравятся две небольшие повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Хозяин и работник». В них Толстой не стремится блеснуть могуществом своего таланта. Видимо, он сам был захвачен описываемыми им событиями, и потому в этих вещах больше ощущается взволнованность автора, чем изумительная техника. Что же касается «Воскресенья», оно почти не произвело на меня впечатления. А статей Толстого я не читал. Признаюсь, если писатель хочет что-либо доказать, то есть исходит из какой-либо идеи, а не из личности героев, он никогда не волнует меня, ибо я считаю, что художественное произведение должно создаваться почти независимо от его творца. Нельзя заранее решить, я буду писать о ревности. Описываешь любовную сцену и вдруг замечаешь, что невольно перешел к ревности. Большинство произведений Толстого мне не нравится, ибо они написаны в подтверждении заранее избранной автором философии. Вопрос. Как вы расцениваете значение Достоевского для мировой литературы? Ответ. Достоевский — один из редких феноменов в мировой истории. Его творчество — явление не меньшего размаха, чем театр Шекспира. Достоевский был в такой степени одержим всеми человеческими страстями, что он был одновременно чудовищем и гением, гением и безумцем. Это сгусток человечности, которая вдруг прорвалась в двух десятках романов-шедевров. Достаточно прочесть несколько строчек из любого его произведения, и вам ясно, что автор — феномен. Вот почему каждый человек, независимо от национальности и вкусов, может найти у него нечто близкое себе. Вам, разумеется, известно, что за истекшее столетие были написаны целые фолианты о том, как следует толковать ту или иную роль в пьесах Шекспира. Тоже можно сказать и о Достоевском. В его произведениях есть многое, над чем можно задуматься. Каждый читатель находит в его романах пищу для ума и души. Как говорят французы, найдется, чем утолить и голод, и жажду. Вопрос. В основе многих ваших, как вы их называете, трудных романов, лежит внутренний конфликт героев, связанный с их чувством вины перед окружающими и моральной ответственностью перед самим собою. В этих романах, по-моему, особенно ясно ощущается влияние Достоевского. Верно ли, что самый значительный из них